Я песенку пишу. Как раз наконец. Официальное счастье очень хорошо. Я песенку пишу. Не надо лишних слов, как холст ее я тку старанием. Из радости обид, из старых-старых снов, надежд моих и разочарований. Пусть песенка моя, как старый балаган, цветастая и немножечко нелепо стучит в моей груди, как верный барабан. Судьбы удар песни недопетой, судьбы ударом песни недопетой. Я обмакну перо в чернильницу обид, чтобы мы друг друга меньше обижали. За злую память Бог пускай меня простит, простит, чтобы мы друг друга не прощали. Но кто-нибудь прочтет, скривив усмешки рот, мол, разве нету красок, кроме черных? И я, вздохнув, возьмусь писать наоборот. На листьях белоснежных и покорных, на листьях белоснежных и покорных. Про радость напишу, хрустальный взяв бокал, осколки разбросав ярчайшей пылью. Я за одну строку всего себя отдал, а горечь, что была, бокали вылью. И вот готов ответ, как мудро жизнь прожить, но дело в том, что сам себе не верю. Придут мои друзья, придут меня судить и бросить весы мои потерю. Бог дал мне третий путь, писать, как вижу мир, без приукрас, писать без озлобления. Чтобы не погас огонь нетленных двух светил, двух звезд моих надежды и сомнения, пусть лаврами иных с дороги увело, другие все же есть, их немало. Молю, чтоб боль души не сделать ремесло, чтобы наше слово в музыке звучало. Молю, чтобы боль души не сделать ремеслом, чтобы наше слово в музыке звучало. Спасибо вам большое за внимание.